Глава 13. Нет, я не ревела. В душе было настолько пусто, что даже слезы не текли. Разочарование, опустошение, осознание своей глупости, сожаление и тоска. Я ведь так надеялась, верила, хотела верить. А они же предупреждали меня, что это игра. Каждый предупредил. Каждый. Закрыв глаза, до боли закусила губу. Почему же я решила, что смогу сыграть по своим правилам? Кто я такая, чтобы переиграть демонов? Ведь читала. Каждый день читала о них хроники. Об их коварстве, жестокости и изворотливости. Читала и не верила. Не хотела верить. Считала, что умнее, удачливее, и со мной ничего не случится. И как всегда думала, что те, кто окружают именно меня, лучше, чем они есть на самом деле. А на самом деле... «Мам!» Залетев без стука, дочь как была в кедах, так и запрыгнула на мою кровать, тут же начав выуживать из-под одеяла. «Мамочка! Мам, что с тобой? Тебе плохо? Тебя обидели? Кто тебя обидел?» «Солнышко...» С трудом выдавив из себя одно единственное слово, больше не смогла ничего сказать. Спазм сдавил горло. Осознание того, что она снова почувствовала всю мою боль, ударило как обухом по голове. Олеся слишком сильная ведьма. Даже запечатанная она может больше, чем я. «Нет. Нет, все хорошо». Вымученно улыбаясь, обняла свое взволнованное сокровище и попыталась успокоиться. «Мы живы, мы здоровы, мы свободны». А с остальным справятся боевые ежи, которые уже совсем скоро вооружатся боевой кувалдой. «Мам!» Резко отстранившись, когда с меня не самым удачным образом сползло одеяло, Леся испуганно захлопала глазами. «Что с твоим платьем?» «Порвалось». «Порвалось?» Хмурый задумчивый взгляд, а затем злой оценивающий прищур и жесткое. «Или его кто?» «Кто-то порвал!» «Леся, не надо!» Внутри меня до сих пор бродила торнадо из эмоций, а потому слова получились рваными, а тон приглушенным. «Надо! Кто это сделал?» Вызверившись не на шутку, дочь сверкнула потемневшими серыми глазами. «Кто этот козел?» «Да уж, козел. В чем-то Леся права». «Мама!» Им необходимо было посмотреть на мою спину. Я предпочла порвать платье, чем снимать его полностью. Не собираясь отвечать на вопрос «кто?», попыталась объяснить «зачем?». «Зачем?» «Да, а вот на этот вопрос будет очень сложно ответить. Видишь ли, доченька, я тут случайно замуж за высшего демона вышла?» «Бред». Но факт. «Мам!» Не по-детски требовательный тон, а я отвожу взгляд. «Не могу. Не могу я ей это сказать. Просто не могу». «Мама!» «Олеся». Судорожный вздох и резко выпалив, я жду взрыва. «Я теперь замужем». И тишина. Недоумевающий, ошарашенный. Искренне озадаченный взгляд серых глаз почему-то напугал. «Зачем?» «Скорее, за кем?» «И за кем?» «За Рургом». «А зачем?» «Кто бы меня саму просветил?» «Это из-за меня?» «Что?» «Это все из-за меня, да? Они заставили тебя из-за меня?» В глазах стояло столько уверенности, что я тут же отрицательно замотала головой, но это не помогло. Дочь распалялась все больше. «Это все из-за того, что я очень сильная ведьма из древнего западного клана! Зачем? Почему за демона? Что они от тебя требовали? Почему ты плакала?» «Ненавижу. Ненавижу этих козлов! Никто не смеет обижать и унижать мою маму! Хочу, чтобы каждый получил по заслугам!» В конце, уже крича, Дочь яростно взмахнула руками и... Вспышка! Взрыв! Чудовищная волна силы, кругами расходящаяся от Олеси и уходящая за пределы комнаты. Меня же, как пушинку, сдувает на пол, и я предпочитаю там и остаться, пока не закончится это. А что это? Леся! Ремня хочешь? Рискнув подать голос, когда все стихло, вставать не торопилась. А если не все? Нет. Напуганные ответы жалобные. «Мам, я не специально, мам. Ты где?» «Тут». Приподнявшись с пола так, чтобы меня было видно, подарила своему сокровищу крайне недовольный взгляд. «Знаешь, я уже не уверена, что тебя стоит распечатывать. Ты сейчас что сделала?» «Ну, прокляла, наверное». «А кого?» Продолжительное раздумье, а потом крайне неуверенное. «Всех?» «Всех», — иронично приподняв бровь, уточнила. «Кого всех?» «Ну, всех, кто виноват». Хмуро пробормотав, Леся уже уверенней и четче закончила. «Всех, кто тебя обидел?» «Да уж. Следующий вопрос. Что их ждет?» «Наказание». «А какое?» «По заслугам». Воодушевившись от того, что ответы были очевидными, дочка перебралась ко мне на пол и, сев напротив, упрямо надула губы. «Это ведь справедливо!» «Ну и что тут ответить?» «Да, справедливо. Но что-то как-то ежи уже хотят в окоп». Тяжелый вздох, и я понимаю, что не в силах ее осуждать. Око за око и зуб за зуб. Она единственная, что есть дорогого у меня, и я единственная, что есть дорогого у нее. Если бы хоть кто-то попытался тронуть ее хоть пальцем, я бы отомстила сразу же. Да уж, если бы у меня была сила. «Мам», — робко дотронувшись до моей руки, дочь смущенно скривила мордашку в попытке улыбнуться. «Ты не сердишься?» «Нет». «Нет, солнышко. Просто я боюсь за тебя». «Не говорит же ей, что я бы и сама не против укатать всех виновных». «Боюсь, только чревато будет». «Не бойся». Тут же, подавшись вперед и крепко обняв, ребенок засопел мне в ухо. «Тебе там ничего плохого не сделали? Почему они порвали платье?» «Нет, солнышко, не сделали. Они просто посмотрели на мою спину». Нахмурившись на свои же слова, поняла, что до сих пор сама не знаю, что там. «Кстати, посмотри. Что там?» Моментально развернувшись, убрала со спины волосы и в нетерпении поторопила. «Леся?» Там... тату?» «А зачем, мам?» «Если бы я сама знала. Понимаешь? А что там нарисовано, кстати?» Оттягивая объяснение, как я умудрилась выскочить замуж, повернула голову. «Я не понимаю. Посмотри сама, тут много чего». «Даже так?» Задумавшись всего на мгновение, как осуществить это непростое дело, уже через пару секунд уверенно копалась в комоде в поисках маленького зеркальца, не забывая одной рукой придерживать на груди платье. Вот оно. Итак... Да, нечто неопределенное, но все тех же цветов. Серебряные, голубые и фиолетовые линии, складывающиеся в неопределенный рисунок. Некая абстракция. Нет, не пойму. Да еще и на всю спину. Вот только почему я до этого ее не видела? Или ее не было? А ведь прошла почти неделя. Хмуро отложив зеркальце обратно на комод, наконец отошла к шкафу, чтобы, дорвав платье и бесформенной тряпкой, оставив его на полу, накинуть халат. В идеале еще помыться, но перенервничавшие ежи требуют свою порцию успокоительного. «Мам, да, золотце, вернувшись к сидящей на кровати дочке, взяла ее за руку и подбадривающе приобняла. «Ничего, прорвемся. «Прости за взрыв. Я сама не ожидала. Но зачем тебя выдали замуж? Я не права? Не из-за меня?» «Я не знаю. Мне не сказали. Они вообще мне мало что говорят». Недовольно поморщившись, мотнула головой и тут же поинтересовалась. «А тебе? Ты говорила, Трофим все тебе рассказывает. Он что-нибудь говорил?» «Нет». Такой же хмурый и недовольный ответ, как и мой. Но она тут же добавляет. «Но он много рассказывал мне про дядю Рурга, причем только хорошее. Он очень сильный и влиятельный демон. Если мы будем жить в этом мире и под его защитой, то нас никто не тронет. Трофим?» Осекшись, Леся поморщилась, но продолжила. «Трофим постоянно говорит, что пока я не получила свою силу обратно, это очень важно. Важно не попасть в чужие руки». Ребенок все рассказывал и рассказывал, а я постепенно осознавала, что, по сути, мы не в проигрыше, а в выигрыше. Замуж не в тюрьму. Император наверняка уже вчера знал, что я замужем, и, тем не менее, пригласил меня к себе в гости. А это значит, что я имею право принять его приглашение. Имею много прав. Осталось лишь выяснить, насколько много. «Милая, ведь ты права. Пока мы под защитой демонов, а теперь мы под их защитой навсегда, нас никто не тронет. Правда, с замужеством они переборщили, это да. Могли бы и просто опекуном оставить». «Ты сейчас о чем? «А, о решении суда». Недовольно поморщившись, встала и потянула дочь за собой. «Обедала?» «Не-а, тебя ждала». «Тогда пойдем, а то есть хочу. Слона бы съела. За столом расскажу, что там было. Кстати, а где Мраш?» «Бежал. Тебе когда плохо стало, мы оба почувствовали. Он заскулил и куда-то убежал. Я не знаю, куда». Расстроенно пожав плечиками, Лесик взяла меня за руку и всю дорогу до кухни так и не отпустила. «Что будем есть?» «Ну, думаю, что-нибудь эдакое. У нас все-таки сегодня праздник». «Какой?» «Мы победили. И плевать, если это не так. Мы живы, здоровы и свободны. И чихать, что в пределах острова. Пока в пределах острова». Тонко усмехнувшись своим мыслям, подмигнула дочке. «Шашлык и торт?» «Да! И газировку!» «И газировку». Разрешающе кивнув, не стала затягивать и тут же набрала на панели заказ. А пока его готовили, собиралась с мыслями о том, что стоит рассказать Лесе, а что нет. Далеко не все знания полезны, особенно такому, не побоюсь этого слова, уникальному ребенку. Кстати, а почему я не в курсе, что она оказывается из древнего западного клана? Надо будет разобраться. В общем, лорд Храмской нарушил столько всего, что по итогам расследования и законам этого мира у клана изъяли абсолютно все имущество. Кроме того, оказалось, что ты одна единственная из кровных родственников, кто оказался невиновен и непричастен. Ну и, как итог, ты наследница абсолютно всего состояния. Из-за того, что ты несовершеннолетняя, я твой опекун. Мало того, женщинам в этом мире также положен опекун, и им стал наш гостеприимный дядя Рурк. «Муж! Не опекун!» «Да, муж». Недовольно поморщившись на то, что ребенок вновь заострил на этом внимание, сморщилась еще больше, когда она поинтересовалась. «А вы уже поженились? А почему свадьбы не было? Или была?» «Нет, ничего не было. Я сама-то только что узнала». Отвлекшись на треньк доставки, выудила блюда одно за другим. «Это старая демонская традиция. Я не понимаю, почему Рурк не сказал мне о ней и воспользовался возможностью, но все началось с того, что я просто подарила ему шарф. Помнишь, я вязала?» «Да, помню. А при чем тут шарф?» «Традиция. Я подарила ему шарф. В ответ он подарил мне шаль». Ну и, хмыкнув, вздохнула, понимая, что о третьей составляющей я ей не скажу. «Вот такая у них традиция. Теперь мы женаты». «Да. Глупо. Не то слово. И что теперь? Мне нельзя никому ничего дарить? Поперхнувшись воздухом, с изумлением посмотрела на дочь. Тьфу ты! Так и до инфаркта недалеко. А кому и что ты собралась дарить? Не, пока никому, но все-таки. Мы же в школе всегда друг другу на праздники открытки дарили и сувенирчики маленькие. А на день рождения? Нет, солнышко, тут немного иное. Хотя... Нет, не буду утверждать. Давай я лучше найду в эфире точные данные, и там уже обсудим, что нам стоит делать, а что ни в коем случае, чтобы не опростоволоситься снова. Договорились? Ага. Немного поумерив пыл в расспросах, ребенок с удовольствием вонзил зубки в сочнейшее горячее мясо. «Ммм, вкуснятина!» «Вот и славно. А то я уже приготовилась отбиваться от более углубленных расспросов. Пронесло, слава пресвятым ежам. Правда, надолго ли?» Потихоньку, отобедав исключительно вредными вкусностями, еще некоторое время просидели за столом в молчании, думая каждое о своем. Да прислушиваясь к шуму не на шутку разошедшегося дождя за окном. Дождь. Люблю дождь. Жаль только, он меня не любит. Раньше стоило промокнуть хоть немного, простуда моментально давала о себе знать. Но ведь это было раньше, верно? Раньше, когда я была вещью, и все мои жизненные ресурсы питали не меня, а абсолютно другого человека. Солнышко, какие планы на день? Не знаю. Думаю, пойду посижу в эфире, с Трофимом поговорю. На последних словах, сурово поджав пухлые губёшки, Леся уверенно кивнула. Он обещал, что тут мы будем в безопасности, и нам ничего не грозит. Но мне совсем не нравится, как они тебя заставляют. Это неправильно. Он был обязан мне это сказать. Лесик, только не заводись снова. Приобняв защитницу, поцеловала в макушку. Допроси с пристрастием, но только прошу, не проклинай. Он и Рурк пока единственные наши знакомые этого мира, которые действительно нам помогли. Не будем с ними ругаться. Пока. Ладно. Обняв и поцеловав меня в ответ в щеку, детеныш проворно выскочил из-за стола и поторопился наверх. Если что, я у себя. Хм. А если что? Ах ты! Только сейчас, сообразив, что поросёнок убежал до того, как я успела озадачить её посудой, понимающе усмехнулась. Что ж, придётся самой. Хотя благодаря магической технике это совсем не сложно. Да и сама отвлекусь. А то опять мысли грустнее одна другой в голову полезли. Нет, я уже поняла, что, оказавшись замужем за демоном, в принципе, не потеряла ничего. Мы и так целиком и полностью жили под его защитой и на его обеспечении. Просто теперь я не любовница. А жена? Мне это выгодно, не стоит отрицать. Я получила почти все, о чем только может мечтать женщина. Дом, богатство, защиту. Жаль лишь, что искренность, доверие и любовь в комплект не входят. Жаль. Проверив, все ли убрала со стола, удовлетворенно кивнула и отправилась к себе. Не хочу в эфир, не хочу даже читать, не хочу. «А хочу?» Смущенно улыбнувшись своим мыслям, сняла халат и, бросив его на кровать, надела одну единственную длинную футболку-тунику, доходившую мне почти до колен, и, не став надевать даже обувь, снова отправилась вниз. Вниз, на улицу. Под дождь. Пусть он смоет с меня все обиды, все тревоги, печали и горести. А ведь последний раз я гуляла под дождем. Сколько лет прошло? 15? Да, почти 15. Как неумолимо время. Без раздумий, бредя по одной из тропинок, радовалась необычайно теплым и крупным каплям дождя. Ветра практически не было, и капли не задувало в лицо. Уже минут через 10 я вымокла целиком и полностью, но это не расстраивало, а наоборот, радовало. Тишина. Одиночество. Спокойствие и умиротворение. Сегодня есть я и дождь. А завтра? А завтра будет завтра. Потихоньку, выйдя к развалинам замка, не остановилась и отправилась к дороге в небо. Сейчас, мокрая от дождя, она сверкала, как новые, совсем не портили вид кое-где виднеющиеся выбоины и зеленеющая меж камней трава. Наоборот, в этом было столько романтики, что я замедлила шаг, чтобы насладиться редким моментом, жалея лишь о том, что не взяла фотоаппарат. Хотя нет. Такие моменты невозможно ограничить рамками одного кадра. Такие моменты остаются светлой картинкой именно в душе. Немного печальной, может, но всё-таки светлой. Добредя до обрыва, немного постояла на самом краю, рассматривая, как волнуется потемневшее море, а капли дождя рисуют на водной глади невероятную и каждое мгновение иную картину. Всегда любила воду. Забыв о чувстве самосохранения и тем более страхе, села на мокрую дорогу, свесив ноги вниз и устремив взгляд вдаль. Край земли. Страшно. И красиво. Завораживающе. Не заметив, как кончился дождь, отмерла лишь тогда, когда огромное багровое солнце, показавшееся среди редеющих туч, начало тонуть в море, а в небе промелькнула первая падающая звезда. Красиво. Ещё, ещё. Ох, Леся же говорила, что должен начаться звездопад. Какая красота! Откинувшись на спину, чтобы было лучше видно, неожиданно заметила сидящего позади меня Мраша. «Привет, лохматушка!» «Холодно уже, а вы все мокрые!» Пряча взгляд, Демоморф подполз ближе и жалобно проскулил. «Идите домой, а! Ну что вы, как?» «Как кто, песик?» Язвительно усмехнувшись, отвернула от него лицо и, закинув руки за голову, предпочла смотреть на уникальный звездопад. «Как пешка в игре высших демонов?» Как вещь, через которую можно достичь великую цель? Кто я для вас, Мраш? Вы — хозяйка, мама Олеси. Начав поскуливать еще жалобнее, пес уже едва не рыдал. Я не знал. Они мне не сказали. Ох, пресвятые ежики. Еще один обиженный рёвушка. Грустно вздохнув, села и, немного отодвинувшись от края обрыва, притянула к себе разумного пса. «Не реви, лохматушка. Я не сержусь на тебя». «Не реви, а то еще Олеся сюда прибежит. Не надо». Еще немного пообнимавшись с постепенно успокаивающимся питомцем, передернула плечами от налетевшего прохладного ветерка. «Ладно, посидели и хватит. Так я точно простыну. Идем домой, Мраш. Ночь уже. Идем».